Глава вторая. «Товарищ капитан первого ранга, задача выполнена. Расчетное время поиска истекло. Нас не нашли», — доложил старший помощник. «Подтверждение исполнения приказа пришло?» — осведомился капитан. «Никак нет. Тогда ждем подтверждения». Сколько раз командир АПЛ «Воронеж», капитан первого ранга Щеглеватых Степан Сергеевич прокручивал этот момент в голове и не счесть. А ведь, согласно плану учений, имел полное право отдать приказ на отбой учебной тревоги и выйти на связь с надводными кораблями, что в это самое время искали его, но не смогли найти. По какой-то неведомой причине или излишней осторожности он не вышел на связь и не отключил оборудование, что проходило испытание в этот самый момент. А через буквально четверть часа мир перевернулся, разделив прошлое и будущее на «до» и «после». То, что превратилось в слово «после», поверить было трудно. Вначале мощнейший надводный взрыв оглушил БЧ-7, а последовавший за ним подводный взрыв вывел из строя вертикальные рули, и лодка застряла на глубине более 1 километра в районе боевых учений. Связь отсутствовала напрочь, а доклады о повреждениях на подлодке сыпались один за другим. Выпущенный аварийно-спасательный буй, не успев всплыть, перестал передавать сигналы бедствия меньше, чем через минуту, о чем с непонимающим взглядом и нескрываемым удивлением доложил помощник. Но это еще цветочки. Повторный подводный взрыв вывел из строя горизонтальные рули, и лодка, повинуясь законам физики, стала кружить на глубине, нарезая круги. «Что думаешь, командир? Началось?» Только на вторые сутки борьбы за живучесть удалось собраться высшим офицерам и относительно спокойно поговорить. «Скорее всего. Других вариантов не вижу. Сам слышал доклады БЧ-7. Связи нет, эфир чист, словно нет ни единой рабочей радиостанции, только помехи. Может, это не... Кап-3, не начинай. Бредни твои надоели», — вмешался в разговор старший инженер. «А то начитался книжек. Прекратить!» — пресек начинающуюся перепалку Щеглеватых. «Командирам БЧ доклад, только короткий. БЧ-1, вооружение в норме, повреждений нет, раненых нет», — коротко доложил командир пусковых установок ракет. «БЧ-2, торпедные аппараты в норме, 2 ранены, 1 погиб», — доложил КАП-2. Сухие, короткие доклады командиров боевых частей рисовали неутешительную картину, но ни у кого не возникло желания воспользоваться всплывающей спасательной камерой. Лодка сохранила боевую мощь, и покидать ее в таких обстоятельствах преступно. Пусть она застряла на глубине и без ремонта не имеет возможности идти прямолинейно, только ходить по кругу диаметром в несколько десятков миль, но пока есть хоть малейшая возможность сохранить лодку, они будут пытаться это сделать. «Водолазы выходили? Что с рулями?» Зная ответ, но желая подчеркнуть серьезность ситуации, не совсем точно задал вопрос командир АПЛ. Остальные офицеры пока не знали результата, а самому озвучивать ему не хотелось. «Для водолазов глубоко. Осмотрели корпус беспилотными глубоководными аппаратами. Без сухого дока не починим. Что вертикальные, что горизонтальные заклинило. Их так погнуло, что не знаю, как только корпус выдержал удар». «Среди матросов об этом не распространяйтесь. Штурман, при таких исходных данных можешь проложить курс к ближайшей нашей базе?» «К базе точно не получится. Но ближе к берегу постараюсь». Дни и недели слились в один день. Работы по восстановлению прямолинейного хода лодки ни к чему не привели. Избавив ход, она продолжала медленно кружить в районе боевых учений. Штурман пытался проложить маршрут, но все его попытки хоть как-то учесть множество факторов, будь то подводные течения или сопротивление воды, скорость, заклинившие в невообразимом положении рули не приносили успеха. Не помогала и мощная вычислительная машина, помощник штурмана. Не было в ее памяти алгоритмов расчета такого варианта событий, и приходилось считать, разделяя задачи на отдельные составные части, а большую часть вычислений производить вручную, используя обычный калькулятор. Постоянное сканирование радиоэфира, прослушивание морского дна не давали никаких результатов, но на вторую неделю постакустического контроля доложил. «Товарищ командир, слева по курсу фиксируются неустановленные шумы. Цель надводная». «Что значит неустановленные?» «База данных их не распознала. Но шумы не животного происхождения. Отчетливо слышен металлический всплеск». «Боевая тревога!» Только успел отзвучать положенное время ревун, как вся лодка содрогнулась от мощного подводного взрыва. «Командир, это война!» — вновь собрались командиры БЧ. «Знаю, но целей нет. Я вскрыл пакет с кодами пуска ракет, но они устарели. Система пуска на них не реагирует. А как же периметр? Почему не было пуска командной ракеты? Тут и оно. Вопросов больше, чем ответов. Товарищ капитан, разрешите доложить? В каюту вбежал матрос и, не дожидаясь разрешения, выпалил. Легкий корпус пробит. Цистерна главного балласта повреждена. Забортная вода заполняет балласт. И тут все заметили, что лодка медленно кренится с дифферентом на нос. Прошло без малого 2 месяца с тех событий. Экипажу с большим трудом удалось сохранить живучесть подводного крейсера. Главный реактор работал, утечки радиации не было, но ход восстановить не удалось. А самое неприятное, что мучило капитана, отсутствие связи. Степан Сергеевич задумчиво крутил в руках наградной пистолет. Его рукоятка приятно лежала в руке, а гравировка на затворе «Командуешь, не унижай», «Подчиняешься, не унижайся» теребила душу. Впервые мысль покончить с собой пришла к нему после очередной неудачной попытки активации системы запуска баллистических ракет. Конечно, цели с большой долей вероятности устарели, но система даже не пропускала коды для проведения штатной диагностики. Ни старший помощник, ни командир соответствующей боевой части не могли пояснить, почему коды не активируют заложенный алгоритм. Следующим серьезным ударом стало известие о смерти младшего офицера. Молодой парень, лет 25, пилот глубоководного роботизированного комплекса, что неоднократно осуществлял выход и осмотр корпуса лодки. Ладно бы он погиб при исполнении, но нет, он повесился. Его тело нашел дежурный офицер, что проводил обход лодки. И после этого командир понял, что дела совсем плохи. Еда есть, реактор работает, энергия есть. Система жизнеобеспечения работает без нареканий, но лодка медленно погружается на дно. И спасения ждать неоткуда. По самым оптимистическим прогнозам, им оставалось примерно 2-3 недели, пока лодка не коснется дна. А при таких обстоятельствах реактор перестанет получать воду для охлаждения. Произойдет перегрев контура и... Командир извлек магазин. В очередной раз удостоверился, что патроны боевые, и вернул в пистолет. Он помнил, при каких обстоятельствах получил дорогой подарок. В тот день Щеглеватых, месяц назад получивший звание капитана первого ранга, прибыл к командующему флотом для нового назначения. Будучи последние 3 года старшим помощником командира атомной подводной лодки, он не без оснований рассчитывал, что есть шанс стать полноценным капитаном корабля. Звание, образование, а главный опыт позволяли занять высокую должность. Но, как он знал, свободных без командиров лодок во флоте, где он нес службу, не было. И тем более его удивил вызов командующего флотом к себе на личный прием. «Не тянись, Степан Сергеевич, присаживайся», — начался разговор с командующим. «Знаю, что желаешь повышения, но готов принять любое назначение». Как молодой матрос подскочил с места Щеглеватых. И ведь давно знакомы с командующим, учились вместе. Вот только он пошел по другой стезе, стезе боевого офицера. А штабная работа Степана не прельщала. Тем более непонятные перемены в армии докатились и до флота. Боевые учения с выходом на открытую воду. Да что учения, боевые стрельбы проводились в последний раз 1.5 года назад. И такие изменения не радовали Степана. «Не ерепенься, присядь. Не к себе в штаб тебя зову. Знаю, что не лежит у тебя душа файл из одной папки в другую пересылать. Но и не на курорт предлагаю ехать». «Главное, не только я, но и ряд высоких товарищей считают, что достоин долгожданного повышения». Щеглеватых слушал командующего внимательно, перебирая в уме, какая из известных подводных лодок может ему достаться. Память услужливо подсказывала названия, характеристики и особенности известных ему атомных подводных лодок. Но тут же на память приходило имя командира корабля, и никто в ближайшее время, по крайней мере из известных ему, не собирался покидать высокий пост ни по возрасту, ни по состоянию здоровья. «Что задумался? Гадаешь, что тебе предложу?» «Не гадай, все равно мозгов не хватит. На заводе в Мурманске сейчас стоит после капитального ремонта и модернизации АПЛ «Воронеж». Есть мнение назначить тебя капитаном корабля. Ну как?» «Она приписана к другому флоту, к соседям». «Так я и говорил, что не на курорт тебя направляю. Жена согласится?» «Согласится, не в первый раз». «Это правильно. Работа у нас такая». «Ладно, вижу, что согласен. Но от меня тебе личный подарок по желанию. Возьми, Из воспоминаний выдернул настойчивый стук в каюту. Щеглеватых спрятал оружие в стол. «Войдите!» «Товарищ командир, связь! Генштаб вызывает!» Выпалил матрос, но Щеглеватых как был в одной рубашке без погон, так и выбежал из капитанской каюты. Бегом он преодолел расстояние до радиорубки. Матросы, что попадались по пути, замирали, пропуская бегущего капитана, провожая заинтересованным взглядом. «Марлин-12, на связи!» Позывным капитана корабля произнес первую фразу Щеглеватых, а, получив ответ и кодовое слово, подтверждение, приосанился. На связи был лично министр обороны. «Товарищ министр обороны, докладываю. Техническое состояние...» Щеглеватых говорил сухим военным языком, используя специфические термины, но в конце доклада не выдержал и спросил. «Кто напал, товарищ министр обороны? Североамериканцы?» А получив ответ, сник. К этому жизнь не готовила. Не было ни одной инструкции или плана мероприятий на случай вторжения инопланетного врага, а не доверять первому лицу военного ведомства у него оснований не было. «Товарищ министр обороны!» Без позывного, нарушая целый ряд инструкций, обратился Щеглеватых. «Лодка сохранит плавучесть не дольше 12 суток. Потом накренится и с дифферентом на левый борт уйдет на дно. Пока экипажу удается поддерживать плавучесть и горизонталь. Имеющийся дифферент на нос позволяет открыть огонь из оружия главного калибра. Пусковые шахты в исправном состоянии, но коды не работают. Отсутствуют цели указания. Есть ждать в течение часа». Щеглеватых положил тангенту на стол. Всмотрелся в лицо дежурного связиста. Все матросы и офицеры понимали, что если и поднимутся в ВСК на поверхность, то без посторонней помощи до берега не доберутся. Единственная надежда — попросить помощи, но для этого нужна связь. И сеанс произошел, но фактическое положение дела оказалось трагичнее, чем рисовала самая бурная фантазия КАП-3. Тем временем корабль продолжал, пусть и медленно, но погружаться на дно. «Оставаться на приеме! Я пришлю дежурного офицера!» «Товарищи!» — в кают-компании собрался командный состав подлодки. «Сегодня, как вы знаете, состоялся сеанс связи с генеральным штабом, точнее, лично с министром обороны. И ситуация на поверхности, скажу честно, выглядит намного трагичнее, чем мы с вами предполагали». Послышался нечленораздельный гул, и кто-то из командиров боевых частей встал, желая задать вопрос. «Товарищи, тише! Не перебивайте! Сначала я расскажу, что узнал во время сеанса, а потом отвечу на вопросы, если таковые возникнут». Применять превентивные меры, кричать, давить авторитетом в этих обстоятельствах, когда они заперты в ограниченном пространстве и без фактической возможности на спасение, он посчитал неразумным. Нервы у всех напряжены. Борьба за живучесть подводной лодки не прекращается ни на минуту. Но они моряки-подводники. А в такие войска не берут за красивые глазки, и это не только отличные показатели по здоровью, но и необходимость иметь определенный психологический фенотип, кардинально отличающийся от тех же матросов надводных кораблей. Ведь гипотетически подводная лодка, что уходит, погружается в агрессивную среду, разрывая все связующие нити с родной сушей, это как вышедший на орбиту космический корабль. В обоих случаях, случись чрезвычайное происшествие, никто не в силах будет помочь. И тогда на первый план выходит работа экипажа, его подготовка, слаженность, совместимость. Гул постепенно стих, а командир продолжил. «На нашу с вами планету совершено нападение. И я не оговорился. Враг пришел оттуда, откуда не ждали. В день завершения учений на Землю напал инопланетный враг. Враг жестокий и сильный. Многие города разрушены». Говорить было тяжело. Но капитан для себя принял решение рассказать все, что известно из краткого разговора. «Большинство воинских частей разбито в первую неделю вторжения», — продолжал он. «Но часть успела укрыться под землей и оказывает сопротивление. Война не проиграна. Она продолжается. И немаловажная роль отведена нам, товарищи. Все вы знаете, что лодка погружается на дно. Борьба за живучесть не останавливается, но попытки заделать брешь в легком корпусе и главном балласте к положительному результату не привели. У нас осталось примерно 10 дней, и никто нам не поможет. Просто некому». Капитан выдержал недолгую паузу, всматриваясь в лица. То, что каждый для себя понял, но упрятал в дальние уголки своего сознания, озвучено открыто, и надежда на чудо испарилась. У кого-то выражение лица поменялось, сделалось хмурым. Кто-то продолжал задумчивым видом слушать речь капитана. «Моря и океаны», — в абсолютной тишине продолжал командир подводной лодки, не говоря про сушу, под контролем инопланетян. Нам, товарищи, личному составу АПЛ «Воронеж», лично от президента получен приказ нанести массированный удар из всех шахт по намеченным объектам. Это крупные цели. Инопланетные корабли, что базируются в разных точках земного шара. Тем самым мы дадим сигнал к началу спланированного наступления во всем северном полушарии. Собрание офицерского состава закончилось. В кают-компании остались помощник капитана, командир боевой части ракетного вооружения и сам капитан. Надо бы погромко сообщить всем. После продолжительной паузы, обдумав полученную информацию, предложил старший помощник. Я сделаю это перед запуском. Координаты получены? Так точно. Без бравады, но по уставу, ответил КАП-2. Коды введены, система их приняла. В последнем сеансе связи сообщили, что цели стационарные, залп по готовности. Ракетчики наземного базирования готовы к атаке. Как только наши ракеты стартуют, у них будет 20 минут для пуска второй, и если повезет, третьей волны. Все равно раньше выходить на позиции, как пояснили, смысла нет. «Все так серьезно?» – уточнил капитан. На последнем сеансе он не присутствовал и подробностей не знал. «Да, поэтому позволили нам решать, когда начинать. Ждут только нас». «Наша первая волна», – задумчиво произнес командир. «Тогда не будем откладывать, идем на ЦП. Оттуда я сообщу экипажу и покинем лодку в ВСК». Примечание. ЦП. Центральный пост. «В ядерный ад?» — усомнился старший помощник. «До берега сотни миль. Сами не доберемся, а помощи точно не будет. У тебя есть другое предложение?» «Не знаю, товарищ капитан. Возможно, вы правы. Может, хоть кто-то спасется». «Капитан на мостике!» — оповестил дежурный офицер. «Вольно. Связь со всеми отсеками!» Тут же распорядился капитан, и ему подали тангенту. Говорить, не видя реакции слушателей, тяжело. Но он смотрел за реакцией дежурного матроса акустика, что отвлекся от выполнения своей задачи, и один динамик ларингофона снял с уха. Явное нарушение устава, но капитан, не обратив на это внимания, продолжал. «Получен приказ, и сейчас мы нанесем инопланетному агрессору удар. Нам поручена честь начать первую волну. За этим последуют вторая и третья. Товарищ капитан первого ранга! Срочный вызов с БЧ-5. Приказ отменен. Получен новый!» Прервал капитана дежурный офицер.